Принесли птицу мне на крыльцо главного здания. Сам лично снял ленту сообщения. Прочитал. Да уж, опять все мои ближайшие намерения псу под хвост. «Хочешь насмешить создателя?» — негромко сказал изнывающему от любопытства рядом со мной милорду Монскому. «Расскажи всем о своих планах». «Что там?» — друг нетерпелив. «Герцог Альфонс напал на Тибаласт», — прочитал ему. «Срочно приезжай, ты нужен». «Тибаласт?» — уточнил он насчет нашего северо-восточного графства. «Не Щукинск разве?» «На, читай сам». Я пожал плечами и протянул послание мачехи милорду.